Книга чудес. Три вещи навеки связаны с еврейским народом. Первое. Земля. Господь дал Аврааму обещание. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Бытие 17:8. Второе. Мессия. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Исайя 9:6-7. Третье. Библия. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второзаконие 6:6-7. Земля, Мессия и Библия связаны с еврейским народом удивительным образом. Милостью Бога и Его силою они свяжутся так, что никакой человек и никакой народ не смогут их разъединить. Некоторые люди среди евреев не сознают этой жизненной связи между землей, Мессией и Библией. Я желал бы напомнить вам, что Израиль, его земля, Мессия и Библия — все четыре это чудо из чудес. На протяжении столетий враги пытались разрушить всех четырех. Однако все четверо продолжают существовать по сей день, да славится имя Господа. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. К римлянам 3:1-2. Бог благословил еврейский народ священным писанием, откровением Бога к человеку. Мы называем это божественное откровение Библией. Библия воистину является книгой Израиля. Я называю Библию книгой Израиля, потому что все писатели как Ветхого, так и Нового Заветов, за исключением, возможно, одного, были евреями. Более того, Библия — это Божья история о Его избранном народе. Но это еще не все. Библия раскрывает великий Божий план искупления через еврейского Мессию Иисуса. Чем больше мы читаем этот извечный бестселлер, тем больше поражает нас его точность. Библию никогда никому не удавалось обвинить ни в одной существенной ошибке. Это наковальня, которая вынесла миллионы ударов молота. Существует много доказательств того, что Библия является Словом Божьим. Она обладает сверхъестественным единством. Библия писалась на протяжении 16 столетий примерно 40 людьми, представителями самых различных слоев общества. Однако Библия демонстрирует совершенное единство и преемность от бытия до откровения. В Библии записана история. Эти исторические записи постоянно подтверждаются археологическими открытиями. Когда лопата археолога откапывает древние города, рукописи и прочие древности, все они подтверждают достоверность библейских записей. Библия — это единственная книга, которая со всей точностью предсказывает будущее. У Исаии 44:28 мы читаем о человеке по имени Кир, который отдаст разрешение о постройке Иерусалима и его храма. Пророчество Исаии относится примерно к 712 году до новой эры. Вторая книга Паралипоменон заявляет о выполнении этого пророчества. «А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанному устами Еремии» — Еремии 25:9-12 и 29:10 — «возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно, и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». 2 Паралипоменон 36:22-23. Это заявление о Кире было сделано 170 лет спустя после пророчества Исаии. В пророчестве Исаии дается имя человека и говорится, что он совершит за много лет до его рождения. Исаия не мог написать это от себя. Безусловно, Бог направлял его, когда он писал. Говорят, что в Ветхом Завете имеется свыше 300 пророчеств об Иисусе Мессии. Тогда какова вероятность того, что 300 заявлений, сделанных на протяжении почти 4000 лет, будут выполнены в жизни одного человека? Вы скажете, это просто невозможно. Однако именно это случилось в жизни Иисуса и в его искупительной смерти. Это еще одно доказательство того, что эти предсказания были вдохновлены Богом. Мое последнее доказательство того, что Библия является уникальным словом, написанным по вдохновению Бога, заключается в ее силе. Это такая книга, которая может совершенно изменить жизнь любого человека, так что он станет новым созданием. Библия и ее отдельные части были переведены на более чем на 1600 языков. Где бы она ни находилась, всюду Библия говорит на основании авторитета самого Господа Бога. Она меняет людей из различных слоев обществ, всех, кто следует ее божественным заветам. Подумайте над следующими словами из Писания. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов 17:30-31. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. От Якова 1:21. Однажды евреи спросили Иисуса, «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». От Иоанна 6:28-29. В другом месте Иисус сказал следующее, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». От Иоанна 5:24. Библия, если верить в ее всем сердцем и следовать ей, изменит любую жизнь. Миллионы евреев и неевреев могут подтвердить этот факт. Библия является высшим авторитетом в вопросе о праведности жизни и о судьбе вечности. Это книга, которая раскрывает Божий план искупления человека. Книга псалмов рассказывает нам Божью историю искупления. Многие псалмы являются мессианскими и рисуют перед нами святого Израилева, единственного Спасителя. Прочитайте псалмы 1, 21, 13 и 31, и вы увидите в них план искупления, который Бог предусмотрел для людей. Блаженный муж из первого псалма становится мучеником из псалма 21, который, умирая на кресте, как искупительная жертва за грехи людей, восклицает «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус стал мучеником из 21 псалма для того, чтобы грешники из псалма 13 смогли стать благословенными и прощенными из псалма 31. Об этих благословенных верующих сказано, «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Неудивительно, что апостол Павел сказал, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». К Римлянам 1:16. Священное Писание дает нам мудрость к спасению, и Священное Писание преображает наши жизни, когда мы веруем. Иисус сказал так: «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». От Иоанна 6 глава, 47 стих. Исследуйте Писание и убедите сами, что эти факты есть истина. Библия — это чудесная книга, доверенная Израилю, обладает сверхъестественным характером, не присущим ни одной другой книге в мире. В ней записана история, что делает ее достоверной. Она предсказывает также и будущее, а ее сила? Она преобразует жизни. Она может изменить и вашу жизнь. Обратитесь к Писанию. И когда вы читаете, изучаете его, просите Бога показать вам правду. И вы увидите в нем удивительный план искупления для всех вас.